Чтобы разговаривать на борту, приходилось ощутимо напрягать голосовые связки. Было шумновато, плюс табачный дым. Поэтому я замолчал и сделал глоток остывшего кофе, который не стал отдавать стюардессе, когда она забирала мусор. Внизу показался сам Киев. Я раньше не был в той части города, где находятся жулины, поэтому с любопытством глядел в иллюминатор, изучая окрестности. Перед самой полосой я разглядел довольно много стоявших рядом самолетов, наверное, всех моделей, которые только летали в Советском Союзе. Я даже удивился, что такой маленький аэропорт обслуживает такой плотный трафик. «Музей авиации», — пояснил Сережа, будто в ответ на мои мысли. «Бывал там в детстве, здорово». «А-а», — кивнул я. «Мы быстро и без проблем прошли паспортный контроль, а вот багажа дожидались довольно долго, больше часа. В зале прилета было тесно, душно и пахло потными телами. Поэтому, когда, наконец, мы забрали вещи, я был рад, наконец, оказаться на свежем воздухе. Правда, перед выходом толпилось множество курильщиков, так что толком отдышаться не получилось. Мы отошли метров на 10 направо и встали. Сережа вглядывался в толпу встречающих с широкой улыбкой. Центр, левый берег, к нам подошел один из таксистов, мужик средних лет в коричневой кожаной куртке. Пока я удивлялся его одежде, совершенно не подходящей для стоявшей жары, Сережа ответил: «Нет, спасибо». «Ну смотрите», мужик равнодушно вздохнул и отошел в сторону, где кучковались его коллеги. Удивительно, но больше к нам никто не приставал. Сережа попросил меня подождать, а сам отправился искать своего дядю, который должен был нас встретить. Он ходил минут 10, потом вернулся ко мне. На его лице улыбку сменило выражение растерянности. Странное дело, он встретить обещал. «Да ладно», я махнул рукой. «Ты адрес знаешь?» «Знаю», кивнул Сережа. «Но надо бы позвонить хотя бы сначала». Я подумал о мобильнике в своем багаже, но потом отказался от этой идеи. Кто знает, во что на самом деле обходятся китайцам мои звонки и не предъявят ли мне за это, тем более в международном роуминге. «Внутри, наверное, таксофоны есть», заметил я. «Точно», кивнул Сережа и улыбнулся. Мы вернулись в здание аэровокзала. Хорошо, что здесь тоже не было на входе никакого контроля, так что и времени терять не надо было. Таксофоны тут действительно нашлись. Синие коробки, прикрепленные к стене. К ним была очередь, но относительно небольшая. Сложность была в другом. Работали автоматы на карточках, которые можно было купить в ближайшем ларьке с газетами и книгами. А для этого нужны были гривны, которых у нас, разумеется, не было. Впрочем, обменник тоже нашелся. С грабительским курсом, как и полагается для аэропорта, я поменял 50 долларов, которые предусмотрительно спрятал в кармане джинс. Внимательно оглядываясь по сторонам, я засек парочку подозрительных типов, которые крутились рядом. Впрочем, с такой относительно малой суммой я особого интереса у них не вызвал. Пока Сережа звонил, я разглядывал витрину ларька с печатной продукцией. Там было много книг в мягких обложках с кричащими картинками и названиями. Фантастика, криминал, тайные загадки и так далее. Среди газет на видном месте лежала «Сегодня», полноцветная, с какими-то футбольными фотографиями на первой полосе, «Известия», несколько других, все на русском языке. При том, что в аэропорту все надписи и указатели были на украинском. «Не отвечает». Сережа вернулся. В его голосе звучало нешуточное беспокойство. «Даже не знаю, надо бы бате позвонить», он жалобно посмотрел на меня. «Так, давай прежде, чем парнику разводить по адресу доедем, а?» предложил я. «Может, он забыл просто». «Ну, закрутился человек, мало ли, бывает». «Ты прав, наверное. Я только троллейбус не помню, который до метро идет, спросить надо бы, и еще маршрутки вроде должны быть». «Мы на такси», перебил я. «Точно, точно». Когда мы снова вышли из крошечного терминала, я уверенно направился к тому самому таксисту, который уже предлагал нам свои услуги. «Ну что?» Он скептически оглядел меня. «Надумали?» «Да, встретить должны были, но не вышло», пояснил я. «Бывает», кивнул тот. «Куда едем-то?» Я вопросительно посмотрел на Сережу. «Энтузиастов 41», сказал тот. «Левый берег?» «Ага». 50, небрежно бросил таксист. Сережа глянул на меня, округлив глаза. «Дешевле никак?» на всякий случай спросил я. «Дешевле?» ухмыльнулся таксист. «На маршрутке дешевле. Вы вроде молодые, вещички-то свои утащите». «Ладно», кивнул я. «Поехали». Таксист подвел нас к бежевой шестерке, припаркованной на обочине, метрах в 50 от терминала. Все это расстояние мы чемоданы, разумеется, тащили на себе. Мы загрузили вещи в багажник. Потом я жестом показал Сереже на переднее сиденье. Тот кивнул в ответ. «Деньги-то точно есть с собой?» – спросил водитель, заводя движок. «А то подождать, пока родители спустятся, не пойдет». «Точно», – кивнул я, продемонстрировав купюры, полученные в обменнике. Таксист скользнул по ним ленивым взглядом. «Ну поехали тогда», – кивнул он, трогаясь. «Так-то удобнее стало, да, когда денег вроде мало, а на самом деле много». Я с недоумением поглядел на Сережин затылок. Будто почуяв мой взгляд, он обернулся. «А, ну да раньше же карбованцы были», — сказал он. «Фантики эти, ага», — осклабился таксист. «Теперь-то хоть на нормальные деньги похожи. Вы сами-то с Москвы, так, так», — кивнул я. «Ну ясно. Говорят, у вас там до сих пор фантики с 10 нулями в ходу». «Ага, ну не с 10, конечно», — ответил я. «Но да, нулей хватает. Вот то-то и оно. А народу надо такие деньги, чтобы доверие вызывали. Выходит, тут-то мы вас того обскакали, так?» Таксист хохотнул. Я промолчал, хотя так и подмывало сказать какую-нибудь резкость. «А что Ельцин-то ваш?» «Говорят, совсем плох, да и неудивительно, так бухать-то?» Таксист, не обращая внимания на мое молчание, продолжал говорить. «У власти-то долго еще будет, доживет до конца срока. Сами-то как считаете?» Я снова промолчал, но таксиста это не остановило. «Наши-то казнокрады тоже того меж собой грызутся. Один хрен все из КПСС выходцы, да, чего от них ждать? Молодежь нужна, свежая кровь». «Пожалуй», — кивнул я, — «а сами-то какими судьбами? Ты-то местный, да?» Он обратился к Сереже. «Ну не совсем», — ответил тот, — «к родственникам едем». «А, ну ясно. С концами или как? Отдохнуть. В Москве учишься? Вроде того. Ну и зря. Сейчас лучше у нас учиться. И дешевле, и перспектив больше». «Это почему?» — упрямо спросил Сережа. «Ну как почему?» Таксист, не отнимая рук от руля, пожал плечами. «Во-первых, у вас там война. Чечню-то не усмирили. Дальше только хуже будет. Татарстан вон на очереди. А кого умирать отправляют? Молодежь. Да, у студентов вроде бы бронь. Но, если оно все дальше распространяться начнет, никакая бронь не поможет. И экономика у вас сырьевая, а сырье сейчас не в почете». «Ну почему же не в почете?» — осторожно осведомился я. «Торговля вроде хорошо идет, и Украина свою денежку за транзит получает. Да что там, крохи одни, а будет еще меньше, говорят. Вот промышленность, это другое дело, а с этим у нас все хорошо. Управленцы только хорошие нужны, пока не растащили все. Так и появляются-то они. Западу нужны наши заводы. Народ-то у нас работящий, можно деньги делать хорошие. Так у них вроде и свои заводы есть», — ответил я. «Ну а кому деньги-то бывают лишними?» Водитель снова пожал плечами. «А во-вторых», — вмешался Сережа. «Что, во-вторых, почему здесь перспективнее?» «А, ну понятно, почему. На стороне-то как связами обрасти, а тут... Пока учишься, можно с нужными людьми перезнакомиться и устроиться потом нормально. Вообще жизнь-то налаживается в целом. Спокойнее у нас. Вон, кубки европейские скоро брать будем. Так и правда вроде на Европу станем похожи. Футбол-то смотрели?» Он повернул голову в сторону Сережи, и в этот момент его довольно жестко подрезала старенькая зеленая BMW. Таксист разразился трехэтажным матом, ударяя по тормозам. К счастью, вовремя. Аварии удалось избежать. После этого он бухтел еще какое-то время насчет разных придурков понаехавших, которые все движение портят, а потом и вовсе замолчал. А я смотрел по сторонам, разглядывая дома, утопающие в зелени. «Как-то незаметно вы выехали в центр, миновали площадь Независимости, после чего оказались на мосту через Днепр. Виды тут открывались отличные. Яркое солнце играло на золотых куполах церквей, блестел металл Родины Матери, искрилась вода в реке. Пахло летом, отдыхом, теплом. На другом берегу мы снова нырнули в зеленые насаждения, проехали вдоль канала, на берегу которого был разбит парк, где гуляло много народу, и оказались в спальном районе. Возле панельной девятиэтажки немного обшарпанного вида таксист спросил: «Подъезд какой?» «Третий вроде бы», — неуверенно ответил Сережа. Таксист не стал переспрашивать, а просто тормознул возле указанного подъезда. Мы забрали вещи и рассчитались. Несмотря на обшарпанность дома, в подъездах стояли новые железные двери с домофонами. Сережа направился к ней и, поглядев на инструкцию, набрал номер нужной квартиры. Послышался перелив звонка. Однако дверь не открылась ни на первый, Не на второй набор. НН да. Сережа цокнул языком. Надо автомат искать. Бате звонить. Ты когда был здесь? Домофон уже стоял? Спросил я. Н не уверен, кажется. Нет, ответил Сережа. Может такое быть, что у него в квартире трубка не установлена. Или звук выключен. Сережа задумался на секунду. Ну, может, ответил он, пожав плечами. Тогда вот что. Ты остаешься с вещами, а я попробую подняться на этаж и постучать в квартиру. А почему я с вещами? Удивился Сережа. Потому что меня тут никто не знает, ответил я. В случае чего легко можно сказать, что я просто квартирой ошибся. А тебя могут соседи вспомнить. Ну и пускай вспомнит, он развел руками. Наоборот же понятно, что не чужой кто. А если у дяди твоего неприятности? Спросил я. И он, скажем, где-то скрывается. А ты, ниточка, которая к нему приведет. Усек, Сережа поглядел на меня одновременно испуганно и растерянно. Ну, наверное, все-таки согласился он. Квартира 112. Мы отошли в сторону и сложили вещи за густыми кустами у торца дома. Я же вернулся к подъезду и стал ждать. Минут через пять появилась женщина с коляской. Она остановилась перед довольно крутыми ступеньками и приготовилась тянуть коляску. «Вам помощь?» – предложил я. Она посмотрела на меня оценивающе. Потом, видимо, сочла степень угрозы низкой, улыбнулась и кивнула. «Да, пожалуйста, конечно». Я аккуратно затащил коляску на площадку. Женщина тем временем открыла домофон и распахнула дверь. Докатив коляску до лифта, я нажал кнопку вызова. Первой открыла дверь маленькая кабина. Я вопросительно посмотрел на женщину. «Выезжайте», – махнула рукой та. «Я грузового дождусь». «Спасибо», – кивнул я. «Вам спасибо». Я поднялся на нужный этаж. Хорошо, что здесь не было никаких дополнительных перегородок в тамбурах, как любили делать у нас в старых домах. Нужная квартира была обшита покрытой лаком вагонкой, на которую были приклеены металлические цифры с номером. Я подошел ближе, поискал глазами кнопку звонка, надавил на нее. Внутри квартиры послышалось тихое чириканье, после чего все стихло. Еще одно нажатие на звонок, снова тишина. Я уже собрался было спускаться, но решил на всякий случай еще постучаться. Сигнал звонка мне показался тихим, такой можно и не услышать, если чем-то занят. И после первого стука дверь распахнулась. Глава 9. Разумно было бы сразу уйти, да поскорее, пока соседи не заметили. Но вместо этого я зашел в темную прихожую и прикрыл за собой дверь. Квартира пахла обычным человеческим жильем. Немного еды, немного бытовой химии. Если ее и покинули, то совсем недавно. Запаха разложения или свежей крови не было даже близко. Я осторожно прошел по коридору и заглянул на кухню. Через лоджию, на которой сушилось развешанное на веревках белье, пробивался солнечный свет. Тут было чисто и аккуратно. Никакой неприбранной посуды или даже крошек. Холодильник был включен. Я снял футболку, обернул ее вокруг ладони и открыл его. На полках стояли йогурты, яйца, молоко, пакеты с соком и большая кастрюля борща. Взяв в руки ближайший йогурт, я посмотрел дату производства. 3 дня назад, совсем свежий. Значит, хозяин квартиры покинул ее совсем недавно. Осмотрев комнаты, я везде обнаружил тот же порядок. Все вещи на месте, пол чистый, даже пыль толком не успела осесть. Я мог бы подумать, что хозяин куда-то уехал, прибравшись как следует перед дорогой, и просто забыл закрыть дверь. Но почему тогда столько свежей еды в холодильнике? Может, он ушел ненадолго и привык оставлять порядок, чтобы приятнее возвращаться было? Но почему тогда любитель порядка вдруг забывает такие элементарные вещи, как запереть за собой дверь? Решив, что в сложившейся ситуации лучше будет вернуться к Сереже и рассказать ему о том, что я увидел, может, он сообразит, что к чему. В конце концов, он должен лучше знать собственного дядю. Все еще продолжая строить гипотезы о том, почему дверь квартиры могла остаться открытой, я вернулся к входной двери и потянул ее на себя, и тут же отпрянул. На пороге стояло двое, оба здоровые, мясистые. Тот, что слева, лысый, справа, с усами и пробивающейся сединой на висках. Увидев меня, они синхронно улыбнулись и подались вперед. Я рефлекторно отступил в коридор, даже не пытаясь захлопнуть перед ними дверь. Было ясно, что не успею, да и сил не хватит. «Привет, хлопчик», — сказал лысый, не переставая улыбаться. «Ну ты спортсмен», — осклабился усатый. «Что вы?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Нам куда интереснее, кто ты?» — бросил усатый, аккуратно закрывая за собой дверь. Ситуация складывалась так себе. Путь к отходу отрезан. Теоретически можно прорваться к лоджии на кухне, но что дальше? Этаж высокий, не выпрыгнешь. Да и успеть почти нереально, догонит раньше. «Давайте поговорим», — предложил я. «Так и мы о чем?» — осклабился лысый. «И мы за поговорить. Ты чей, а?» — усатый посмотрел на лысого. Потом покачал головой, после чего сказал. «Не местный он, а как?» — «Да слышно по говору», — продолжал усатый. «Ты никак из самой Москвы пожаловал, а? Во народ у вас. По таким вопросам сопляков посылает. Это какое-то недоразумение», — вставил я. «Да уж», — согласился лысый. «Еще какое недоразумение. Какого фига ты здесь делаешь?» — спросил усатый. «Врать не советую, хуже будет». Я лихорадочно прокручивал в голове варианты. «Сказать правду? Но тогда придется рассказать и про Сережу, а так у него есть шанс уйти. Может, помощь привести. Насчет работы милиции в эти годы у меня иллюзий не было, но, может, у него есть другие варианты? С отцом связаться, совета попросить, контакты. Только бы догадался свалить. На крайний случай можно ведь и тревогу поднять, симулировать пожар или еще что-то в этом роде, чтобы соответствующие службы приехали, соседей переполошить. Китайский мобильник я, как назло, оставил в багаже, под охраной Сережи, чтобы лишний раз не светить трубку. «Я вообще проездом тут», — торопливо сказал я. «Так-то дальше в Крым собираюсь, отдыхать». Друг попросил перед вылетом заехать по адресу. Говорит, родственник перестал на связь выходить. «Вот и, друг, значит», — нахмурился лысый. После чего посмотрел на подельника и произнес. «Петра, веришь? Да черт его разберет, а сам-то кто? Зовут как?» «Саша», — быстро ответил я. «Саша, значит», — кивнул лысый. «Чем у себя в Москве занимаешься?» «В Москве же, так, так», — кивнул я. «Студент я, учусь. А как, и где учишься?» «Не в ментовской школе часом?» «Нет», — я помотал головой. «Я на лингвиста учусь. Языки, языки, говоришь», — лысый ухмыльнулся. Потом посмотрел на усатого, после чего с места рванул и прижал меня всей своей тушей к стене в коридоре. В руке усатого блеснул нож, который через мгновение оказался у моего горла. Я старался не паниковать. В этой ситуации самое лучшее, что можно сделать, это сохранять трезвость рассудка. Попытаться вырваться можно, но очень уж рискованно. Видно, что бандюки такими делами не впервые занимаются и готовы к неожиданностям. Хотели бы убить меня, убили бы сразу. Значит, им что-то от меня надо. Где он? Прошипел лысый. Я не знаю, честно ответил я. Сам хочу выяснить. «Сколько он вам должен?» — вмешался усатый. «Полтинник», — соврал я. «Полтинник», — ухмыльнулся лысый. «И ради этого ты сюда сунулся? Ты хоть представляешь, в какие дела он встрял, малец? Полтинник, блин. Короче, выкладывай, под кем ходишь. Звездить не вздумай, порешим на месте». «Ладно», — кивнул я, приготовившись врать. И в этот момент скрипнула входная дверь. Бандиты переглянулись. «Какого хая? Ты не запер?» — возмутился лысый. На пороге стоял Сережа, за ним, на площадке, виднелись наши чемоданы. «Беги!» – мысленно заорал я, изо всех сил надеясь, что Сережа сообразит сделать ноги. Но тот продолжал стоять на месте. Потом неловко улыбнулся и произнес: «Здрасте!» Усатый аккуратно убрал нож от моего горла и развернулся к Сереже. «И тебе не болеть!» – ответил он. «Ты кто?» «Я Сережа Гуменюк, племянник Антон Семеновича». «Племянник, значит?» – ухмыльнулся лысый. «Ну да», — Сережа пожал плечами. «А вы его сотрудники?» «Да, если что, Саша, он со мной приехал. Мне хотелось зажмуриться». Сережа катастрофически неправильно оценил ситуацию. «Он что же, нож не заметил? Или же заметил, но играет?» Усатый отодвинулся от меня, встал за спину лысого. В его руке как по волшебству появился пистолет. Какой именно, в полумраке прихожей я не разглядел. Но, судя по утолщению на конце ствола, с глушителем. Плохо, совсем плохо, надо бы начинать действовать. Лысый сделал два шага по направлению к Сереже, спрятав нож за спину. Сережа продолжал стоять на месте, глупо улыбаясь. Усатый вплотную подошел к лысому и встал за его спиной. Чтобы схватить Сережу понадежнее, понимаю я напружинился и приготовился к рывку. Главное, попытаться вырвать пистолет. Если получится, не тормозить, стрелять по ногам. И тут лысый поскальзывается на потертом коврике, который расстелен в коридоре, возле прихожей. Его ноги скользят вперед, а дюжие туловище резко смещается назад. Он рефлекторно вытягивает за спиной руки, чтобы смягчить падение, в том числе ту, к которая продолжает сжимать нож. Лезвие беззвучно входит усатому в корпус, чуть пониже солнечного сплетения, а потом он оказывается на полу, придавленный тушей лысого. Слышатся хлопки, будто кто-то резко, со стуком, поставил на пол табурет, впечатав его в ламинат всеми четырьмя ножками. Я не сразу понял, что это выстрелы. Только когда усатый с бесконечным удивлением посмотрел на меня и что-то прохрипел, на его губах появилась пузырящаяся кровь. Сережа застыл в дверном проеме, округлив глаза и широко открыв рот. Я вышел на площадку, подавив желание немедленно сделать ноги. Посмотрел по сторонам. У двери напротив Глазка нет, уже хорошо. Да и у остальных соседей дома тихо. Есть шанс, что они все на работе. Схватив тяжелые сумки, я занес их в квартиру. Тут Сережа, наконец, отвис. «Ты что делаешь?» – удивленно спросил он. «Быстро», – внутрь ответил я, впихивая его в квартиру. Сережа долго не поддавался, пришлось довольно сильно толкнуть его сзади. «Эй!» – возмутился он. Но, к счастью, выбраться обратно не пытался. Я аккуратно закрыл и запер за нами дверь. Потом нажал на выключатель справа от двери, все так же, через майку, которой была обмотана моя рука. «Почему ты голый?» – удивленно спросил Сережа. Этот вопрос прозвучал настолько неуместно, учитывая бьющегося в агонии у наших ног бандита, что я нервно рассмеялся. Наконец, лысый затих. Усатый же так и не подавал никаких признаков жизни с того момента, как лезвие вошло ему то ли в сердце, то ли в желудок. Учитывая тишину, более вероятно первое. «В душ собирался», – ответил я, успокаиваясь. После чего икнул. Сережа обиженно нахмурился. «Блин, Сань», он со всхлипом вздохнул. «Что же мы натворили-то, а?» «Мы», — переспросил я. «Не говори напраслины, они сами справились». «Сань, не обижайся, но почему, когда ты рядом, происходит какая-то жуткая хрень, а?» «Кажется, Сережа более-менее пришел в себя. По крайней мере, соображать начал. Это квартира твоего дяди», — напомнил я. «А эти чуваки караулили хозяина». «Да-да, ты прав, извини, Сань. Чё делать-то будем? Котельных тут нет». Я посмотрел на Сережу. Тот смущенно отвел взгляд. Вообще мысль здравая и трезвая. Тут я заметил растекающееся под телами темное пятно. Кровь уже начала пропитывать коврик. «Блин», — сказал я. «Серег, нужны пакеты пластиковые. Много. Есть такие? Чего?» — переспросил он, удивленно округлив глаза. «У дядьки есть мусорные пакеты? Где мусорные? Серег, не тупи. Нам нужно много полиэтилена, иначе тут сейчас все в кровище будет. А, на балконе, сейчас гляну, он там материал для дачи хранил». Сережа метнулся на кухню. Скрипнула дверь на лоджию. Я тем временем опустился на колени и осмотрел трупы. Кровь текла в основном из лысого. У него на боку была страшная рана, оставленная пистолетными пулями. Выходного отверстия не было, значит, сама пуля оставалась внутри. Я поднатужился и перевернул его на левый бок, так, чтобы рана осталась сверху. Это помогло, кровь сразу почти перестала течь. Вернулся Сережа с рулоном какого-то полупрозрачного полимера. «Пойдет?» – спросил он. «Дай-ка взглянуть», – ответил я. Полимер оказался плотным и сильно шуршал. «Не», – вздохнул я, – «не пойдет. Подожди, я придумал кое-что. Надо заткнуть вот эту рану», – я указал на бок лысого, – «и замотать как следует. Тогда, возможно, течь не будет. Пойду полотенце возьму в ванной», — кивнул Сережа. «Из полотенца мы соорудили тампон, который я запихал как можно глубже в рану, чтобы он там разбух и закрыл выход крови». Тело бандита все еще было теплым, правда, неестественно расслабленным, по консистенции напоминающим мешок с силиконом. Я подумал, что хорошо бы управиться с уборкой до того, как оно начнет коченеть. Спохватившись, я вытащил из холодеющих пальцев усатого пистолет. Поставил его на предохранитель и положил на туалетный столик в прихожей. «Нужен доместос», — сказал я, разглядывая пятно крови на линолеуме. «Чего?» — удивился Сережа. «А, чистящее средство. Видел в рекламе. А обязательно его? Не уверен, что у дядьки есть, дорогое все-таки. Любая хлорка и перекись водорода. Желательно», — ответил я. «Гляну в ванне», — сказал Сережа и ушел в санузел. «Я же на всякий случай обшарил карманы бандюков». Документов при них ожидаемо не оказалось, даже водительских удостоверений. Зато нашлись деньги, местные гривны и $200. Немного поколебавшись, я положил их на место. Не то, чтобы я очень брезговал такими делами, учитывая все обстоятельства, но денег у нас было достаточно. Проблемы, похоже, были только с безопасностью. Нашел. Сережа вернулся из ванной с белой пластиковой бутылью и склянкой, закрученной красной пробкой. Белизна для белья и перекись. Пойдет, отлично, одобрил я. Теперь нужно будет много тряпок и мешок, куда их складывать. С уборкой крови мы управились за полчаса. К этому времени трупы уже начали коченеть. Сережа сел на стул в прихожей, устало вытер пот со лба локтем и спросил: «А теперь что, Сань? Слушай, может, надо было ментов позвать? А, это же они сами все». «Во-первых, уже поздно», — ответил я. «Мы следы убирали. Если увидят, сразу возникнут вопросы». «Ну блин», — разочарованно протянул Сережа. «А во-вторых, ты представляешь, что будет, если они на месте происшествия обнаружат двух граждан другого государства, еще и военных?» «Нет», — Сережа пожал плечами, — «не представляю». «Святая простота», — вздохнул я, — «ничего хорошего, поверь, на нас все повесит, даже не сомневайся, нас тогда отчислят». «Да, Серег, в себя приди, нас посадят, не знаю, как ты, но лично я не хочу провести остаток дней в тюрьме на Украине». Сережа поежился. «Надо от тела избавиться», — сказал я, — «это первоочередная задача». «Да я уж понял, но, Сань, тут нет котельных». Я заглянул в санузел. Ванна была старой, чугунной, с хорошей эмалью, но и слив тоже был старым, кажется, чугунным. «Кислота не вариант», — вздохнул я, вернувшись. «Весь слив разъест, а если потихоньку?» — предложил Сережа. «Сначала пробкой закроем пластиковой, зальем, когда тело растворится, потихоньку, ковшом через раковину, разбавляя с обычной водой». Я внимательно посмотрел на него. «Что?» – спросил он, разводя руками. «А ты выдержишь?» – спросил я с сомнением. «Не знаю», – вздохнул Сережа. «Все равно не пойдет», – ответил я. «Соляную кислоту использовать нельзя, остается плавиковая, а она пластик разъедает, нужны емкости специальные». «Почему соляную нельзя?» – спросил Сережа. «Вонять будет», – ответил я, – «на весь дом». «А ты откуда знаешь?» – он поднял левую бровь. «В общем, выносить надо и прятать тут. Кажется, вода недалеко», – сказал я, проигнорировав опасный вопрос. «Не рассказывать же ему, в самом деле, о своем опыте работы на массовых захоронениях на Балканах, в совсем другое время. Канал рядом», – кивнул Сережа. «Только их тащить же как-то надо, они вроде тяжелые. Давай попробуем», – предложил я. Я взял Лысого за руки, Сережа – за ноги. С некоторым трудом, но мы его смогли поднять. «Можно, наверное, если по очереди», — сказал Сережа, глядя на труп усатого. «Ну уж точно не одновременно. Надо только что-то тяжелое привязать, чтобы не всплыли. У дядьки, кажется, гири есть. Он вроде занимается. Или занимался», — грустно вздохнул Сережа. «Эй», — ответил я, — «ты что, решил, что его того? Может, его так же, в Днепр, как мы собираемся? Он сейчас болтается где-то на дне». «Слушай», — сказал я, — «признаю, такая вероятность есть, но не слишком большая. Смотри, в квартире порядок. Значит, уходил он добровольно, сам. Может, прятался от этих». «Ты дядьку не знаешь», — возразил Сережа. «Не знаю», — кивнул я, — «но ведь явно его не застали врасплох. Да, иначе они бы не сидели здесь, в засаде». «Наверное», — согласился Сережа, потом выдержал небольшую паузу и добавил: «Хорошо бы тачку найти, это дело», — согласился я. «А где? У строителей можно. Надо посмотреть стройки в окрестностях, и тела можно замаскировать под строительный мусор», — с одобрением кивнул я. «Серега, ты гений». «Да уж», — снова вздохнул Сережа. «Профессор Мориарти, но все равно идти надо ночью», — сказал я. «Само собой, хотя говорят, по ночам в парках небезопасно бывает. У нас ствол теперь есть», — подмигнул я Сереже и взял со столика трофейное оружие. В этот момент чуть заметно скрипнули петли входной двери, будто на нее надавили снаружи. Я чуть сердце не проглотил. Мы с Сережей переглянулись. И тут послышался звук вставляемого в замочную скважину ключа. Несколько щелчков, и дверь открылась. На пороге стоял незнакомый мужик. Я автоматически нацелился в него из пистолета. Мужик с удивлением посмотрел на меня, потом медленно поднял руки. Только через секунду я осознал, что его круглое лицо и карие глаза кого-то мне напоминают. Сережа был довольно сильно похож на своего дядю. «Сережа», — спокойно произнес дядя, неотрывно глядя на меня, — «спокойно, я совсем разберусь». Глава 10. «Подержи здесь», — Антон Семенович указал на колени трупа. «Надо сжать как можно плотнее». Я кивнул и навалился всем телом. «Отлично», — одобрительно кивнул дядя, нахлестывая веревку и стягивая узлы. Мы паковали трупы. Сначала сложили их в позу эмбрионов, потом максимально плотно утрамбовали руки, прижимая их к груди, потом, поверх, ноги и голову. Так, что в конечном итоге у нас получились плотно обвязанные веревкой и полиэтиленом брикеты, высотой не больше половины человеческого роста. Дядя похвалил то, как я обошелся с раной застреленного боевика, а то кровь потом становится жидкой, натекло бы, сказал он. Поставив брикеты возле стены в коридоре, дядя отступил на пару шагов, критически оглядывая плоды наших трудов. Потом удовлетворенно кивнул. «Пойдет», — сказал он. «Главное, успели вовремя. Окоченевший труп пришлось бы рубить». Сережу при этих словах передернуло. «Ну а теперь рассказывайте, какими судьбами и почему так неожиданно?» — спросил Антон Семенович. «Так это», — Сережа пожал плечами. «Отец телеграмму направлял, написал, когда мы прилетаем, с номером рейса, все, как обычно. Сказал, что уведомление о вручении получил». Дядя грустно вздохнул. «Ясно. Таха все никак смириться не может, что времена Советского Союза давно прошли, но ты-то, Серега, должен понимать. Ты представляешь, как почта сейчас работает? Думаешь, реально кто-то телеграммы под подпись носит?» «А?» Сережа смущенно и растерянно хлопал глазами. «Звонить надо в таких случаях, звонить. Тем более не так сложно сейчас. Не надо кабинки в переговорках ждать». Набрал код и всего делов. Батя отключил выход на межгород, говорит, разориться можно. Ох-охохнюшки-хо-хо, снова вздохнул дядя. Ладно, пойдемте чай пить. Надо подождать, как стемнеет, отдохнуть как следует. Ночью поработать придется. Мы вышли на кухню. Дядя набрал воды в эмалированный чайник и поставил его на плиту. Потом насыпал заварки из пакетиков в фаянсовый заварник. Сережа явно нервничал, то и дело поглядывая в сторону коридора, где лежали трупы. Я же был спокоен. Антон Семенович ведет себя уверенно, значит, знает, что делать. Значит, и мы не пропадем. В конце концов, во время и после катастрофы я бывал и в куда худших ситуациях. А ты молодец, дядя обратился ко мне. Воевал, да, после Чечни поступил? Нет, я отрицательно помотал головой. Нет, удивился дядя, ведешь себя очень уж спокойно. От природы такой, да у нас и в Подмосковье иногда не лучше, чем в Чечне вещи творились, ответил я. Да-да, наслышан, кивнул дядя. В общем, дело такое, от тел мы тут не избавимся. Братва из Днепра достанет, если у берега топить, а лодки у меня нет, так что придется за город ехать, хоронить. Ясно, кивнул я. В зону, добавил дядя, потому что туда менты копать не поедут, а братва не найдет. В зону, это в Чернобыльскую, уточнил я. В нее, родимую, кивнул дядя. Я посмотрел на Сережу. Тот округлил глаза и едва заметно пожал плечами. «А туда разве просто так можно проехать?» — спросил я. «Просто так? Нет, конечно», — ответил дядя. «Но я не абы кто. Тебе Серега про меня что, не рассказывал?» «Ну так, в общих чертах», — дипломатично ответил я. «Простому человеку туда не попасть никак», — сказал дядя. «Но это формально. Самоселы вон как-то вернулись, а в последнее время новое поветрие. Иностранцы бешеные баксы готовы платить, только чтобы сделать пару фоток в Припяти. Ну и некоторые из наших ведутся, деньги сейчас всем нужны. Делать людям нечего», — пробормотал Сережа. «Бесится от жира», — Антон Семенович пожал плечами. «Житья там, на западе, больно сытые. Делать нечего, от скуки помирают, вот и. Кто это был?» — решился спросить я, кивнув в сторону коридора. «Есть догадки?» Дядя посмотрел на меня испытующе. Потом улыбнулся и ответил, а как же, и не только догадки, знаю я их, ребята бугая. «Бугая?» — переспросил я. «Да зачем тебе наши внутренние расклады?» — начал было дядя, но потом вдруг почесал в затылке и передумал. «Хотя пригодится, чтоб ты знал, кого вы с Серегой порешили. Дядь Антон, это не мы». Сережа всплеснул руками. «Да детали тут не имеют значения, на вас наехали, наехали, потом трупами оказались, так, значит, вы». В общем, это люди Игореши Бугая. Ждал я их на неделе, подготовился, как видите. Специально дверь открытой оставил, чтобы замок не выбивали, а то менять больно уж не хотелось. В этот момент на плите закипел чайник. «Сережа, будь ласка, залей заварку, а?» — попросил Антон Семенович, потом продолжил. «Значит, этот хмырь выдумал хитрую схему. По бартеру закупал туркменский газ, расплачивался продуктами, а у нас получал твердую валюту. Ущерб даже посчитать сложно. Сотни миллионов зелененьких сейчас вон, помощником президента устроился, по протекции, хотел новый контракт протолкнуть. До этого в Раде заседал, дал в наш НИИ на экспертизу новый контракт, по газовым делам. Ну я и написал все, как оно есть на самом деле. Скандал был, не передать. Ситуацию замять пытались. На меня другие серьезные люди вышли, протекцию обещали. Бугай больно уж замахнулся, осадить его надо было бы. Фишташ, как я понял, похожую схему реализовал, только действовал куда аккуратнее, с умом. Так что за меня Лавочкин, старший, вписался. Для понимания, за ним Фишташ стоит. В общем, мне всего-то неделю надо было продержаться, до разрешения ситуации. Дядя взял заварочный чайник, куда Сережа залил кипяток, побултыхал его, потом, подняв крышку, понюхал пар. Удовлетворенно кивнув, он разлил заварку по чашкам, потом добавил кипятку. «Печеньки будете?» – спросил он. Сережа сжал губы в нитку. «Спасибо», – кивнул я, – «не откажусь. Мы с самолета не ели ничего». «Так, а чего это я про печеньки-то? Может, борща навернуть? А, молодежь, потом нормально поесть будет негде». «Спасибо», – кивнул я. «Да, поесть не мешало бы. Во, здоровый подход», – одобрил Антон Семенович. «Ну а ты, Серег?» Сережа немного позеленел и лишь отрицательно мотнул головой. «Ну и зря, на военного же учишься, так?» – уточил дядя. «Тут надо крепким быть, как иначе-то врага бить будешь?» Он подмигнул. После этого он встал, прошел к холодильнику, достал кастрюлю с борщом, шмат сала и склянку с горчицей. Поставив борщ на огонь, он снова сел за стол. «Так, значится, вы учитесь и служите вместе?» «Так?» – спросил дядя, глядя на меня. «Сдружились, значит, это хорошо, молодцы. В наше время важно иметь надежных друзей». Борщ оказался вкусным, как и сало. Я с удовольствием поел впрок, чтобы надолго энергии хватило. Что-то мне подсказывало, что ночь не будет простой. Глядя на нас с дядей, даже Сережа справился со своим желудком и немного поел. После этого дядя посоветовал нам поспать, и я с удовольствием последовал его рекомендации. Благо сытный борщ и сало этому очень способствовали. Сережа глядел на меня с завистью, но, кажется, так и не сомкнул глаз, до 2 часов по полуночи, когда дядя вошел в комнату и сказал, что пора. У Антона Семеновича была бежевая шестерка. Мы бы точно ни за что не уложили бы оба трупа в багажник, если бы не упаковали их предварительно, следуя его указаниям. А так плотненько, но они поместились. Вытаскивали тела по очереди. Больно уж тяжелыми оказались боевики. Дядя попытался было сам поднять тюк с усатым, но потом сказал: «Не, спину жалко, ну его». Наши вещи пришлось сложить на заднем сиденье. Дядя настоял, чтобы их взять с собой. «Нельзя, чтобы на вас вышли. И потом, мы сюда не будем возвращаться, еще пару недель минимум», — пояснил он. На улице никого не было, лишь вдалеке, там, где канал, виднелись отсветы костра. Слышалась хриплая музыка и пьяные голоса. Только сейчас я вспомнил, что вчера была суббота. Ну да, трудовой народ отдыхает, как может. Но хорошо хоть не возле жилых домов. «Ты садись на переднее, рядом со мной», — сказал дядя, обращаясь ко мне, когда мы закрыли багажник. «А ты, Серег, ложись сзади. Так, чтобы видно тебя снаружи не было. Понял?» «Но зачем?» – удивился Сережа. «Затем, чтобы за такси меня не приняли. Тогда точно могут тормознуть на посту, денег взять. А так Сашка вон, выглядит уверенно, решат, что по делам едем». «Ясно», — вдохнул Сережа, открывая заднюю дверцу и безропотно устраиваясь на полу. «Мы ехали через город, вернулись на другой берег Днепра по тому же мосту, по которому мы днем проехали на такси. Будь я на месте Сережиного дяди, то, наверное, попробовал бы объехать город. Но, в конце концов, ему как местному было виднее. Несмотря на поздний час, машин на дорогах было довольно много. Город жил своей жизнью, люди отдыхали. В воздухе плыл запах шашлыков, слышались песни. Я старался не думать о том, что будет, если нас остановит или, например, мы по чистой случайности попадем в какую-нибудь аварию. Но вот мы выехали из Киева и двинулись не на север, как я думал было бы логично, а на запад. Появились указатели. Ирпень, Буча, Гостомель. Я вздохнул и поежился. «Что такое? Холодно. Форточку прикрой». Дядя впервые заговорил после начала поездки. «Да нет, нормально, так, неопределенно», — ответил я. «Сереж, ты можешь сесть нормально. Посты проехали», — добавил Антон Семенович, обращаясь к племяннику. Сережа со вздохом облегчения вылез из промежутка между сиденьями и начал разминать ноги. «Гастамель там ведь мрия базируется, так?» – сказал я, просто чтобы поддержать разговор. Напряженное молчание начинало действовать мне на нервы. «Так», – кивнул дядя, – «хороший самолет, но бестолковый, как говорят. Антоновцы его под грузовик приспособили, но вот какая фишка. У него нет второй рампы на хвосте, как у Русланов. Грузить неудобно, а грузоподъемность повыше, конечно, но не прям кардинально. Ну хоть так живет», — ответил я. «Это да, хоть так, в Антонове нормальные мужики работают», — одобрительно кивнул дядя. «Не стремятся все советское наследие разбазарить. А то ведь как сейчас получается, те самые бонзы, которые в ЦК рулили, сейчас жрут, как не в себя, разрушают то, что при них же создавалось для всего остального народа». Он раздраженно махнул рукой. «Ничего хорошего не будет, пока их молодые не сменят. Что у нас, что у вас, а что, есть кому менять?» — заинтересованно спросил я. «Да если бы», — вздохнул он, — «сейчас ведь даже у тех, кто помоложе, родители из старой партийной элиты. Да взять того же Луценко. Помяните мое слово, он еще против Кучмы попрет, амбиций хватает. А откуда сам появился-то, не все помнят. Батя у него первый секретарь Равенского обкома. Вот оттуда все и тянется. И так кого ни копни. Так что неоткуда новым взяться-то». Дядя почесал подбородок. «Для молодежи идея нужна», — продолжил он после небольшой паузы. «А набивание карманов и пуза само по себе идеей быть не может. И знаете, что я вам скажу? Вон, те же оуновцы. Вроде их никто всерьез сейчас не воспринимает. Так, ну ходят и ходят, ряженые. Так ведь у нас вроде как демократия, и все можно. На выборах вон, меньше процента набирают, но вот какое дело, молито. Чую, дай им чуток времени, и развернутся они, с молодежью работая, и даже донецких задвинут. А все почему? Потому что идея есть, что мы, украинцы, отдельная нация, и что можем жить хорошо, если избавимся от всего наносного, без обид, Саня, от всего москальского. Это очень привлекательно, скажу я вам, да и сами поглядите. Вот чего нам не хватает, чтобы жить хорошо: черноземы лучшие, промышленность сильная, энергетика самая сильная в Европе, плюс расположение. Да, своего газа немного, так ведь за счет российского неплохо жить можно, а если все это дело объединить со стремлением в Европу, — добавил я. Антон Семенович посмотрел на меня, как мне показалось, с уважением. «Верно», — кивнул он, — «всем ведь хочется, чтобы жить как в Европе, так, чтобы везде евроремонты и евростандарты, и вот под это народ подпишется, как пить дать. Все всегда начинается с обещания лучшей жизни. Вспомни вот, как Союз разрушили, да обещанием изобилия и того, что очередей не будет. При этом сами же эти очереди создавали, искусственно, чтобы, значит, разваливать было сподручнее. Как думаете, к чему это все приведет?» — спросил я. Дядя задумался на секунду. «Хорошо бы, чтобы к смене элит», — сказал он. «Шансы есть, вроде как идейные лучше мотивированы, чем обычное варье. Хотя попробуй их разбери, на самом деле они идейные или просто варье, которое идеей прикрывается. Да и у вас-то, как я погляжу, то же самое происходит. Так, я тут давеча вашего Жириновского послушал. Чешет, почище наших оуновцев. Про сапоги помыть в Индийском океане слышали? Да, вот, тоже ведь нащупал жилку у народа, играет на ней. А как вы думаете, — спросил я, — если вот эти новые элиты, которые хотят старую партийную номенклатуру свалить, у вас и у нас, так сказать, объединят усилия, может, у них это быстрее получится?» Антон Семенович снова внимательно посмотрел на меня. «Эк, ты, Саня, и вопросы задаешь, и мыслишь нестандартно, молодец. Старые партийные элиты у нас похожи, это факт. Да что там, они одно и то же, а вот те, кто стремятся их подвинуть, они уже другие. Понимаешь, те, которые на Запад ориентированы, на самостоятельность и сведомость, ваших поймают да кинут, и будут считать это доблестью. Можно было бы насчет донецких подумать, но тем плевать на любую идеологию, не понимают пока ценности этого. А этот, бугай который, он из каких будет?» — осторожно спросил я. «О, этот может любым стать», — ответил дядя, — «тем и опасен. Как вы с ним разруливать дальше планируете? После всего, что случилось, я, то…» — дядя пожал плечами. «Да никак, теперь это фишташа вопрос, договорятся как-нибудь, всегда договаривались, только отжим потока в наглую прекратится покамест, а это главное. «А если попробовать предложить что-то более серьезное?» — сказал я. «Обратить врага в союзника, Бугаята?» Дядя удивленно поднял бровь. «И что малый вроде тебя может предложить таким людям?» «Малый да удалой», — улыбнулся я. «Предложить-то есть что. Главное при первой встрече, чтобы не сложилось фатального непонимания, учитывая все обстоятельства». Дядя плотно сжал губы. «А непростой ты парниша», — ухмыльнулся он. «Еще подумал, откуда у такого малого мобила?» «Да, во внимательности Сережиному дяде не откажешь. Я ведь старался перекладывать вещи как можно незаметнее, но мобилу спрятал в карман, на всякий случай, учитывая то, что произошло в квартире. Ладно, тут покумекать надо, если реально есть о чем говорить». «Реально есть», — кивнул я. «О газе и его транзите. Серьезные материи. Что есть, то есть». Ехали довольно долго. Потом населенные пункты вдруг как-то разом кончились. Качество дороги, и без того далеко не идеальное, еще больше ухудшилось. Вокруг нас стеной встал лес, и вот за очередным поворотом мы уперлись в шлагбаум, зачем-то обвитый колючей проволокой. Возле шлагбаума стояла зеленая будка, снятый с шасси старый кунг, возле которого курили двое в милицейской форме. «Серега, прячься на заднем сиденье», — сказал дядя. «Не отсвечивай, говорить буду я». «Молчите, даже если к вам обращаться будут». «Усекли?» — спросил дядя. Мы с Сережей молча кивнули. Дядя вышел из машины навстречу одному из полицейских, доставая из нагрудного кармана какие-то документы. Полицейский подошел к дяде. Сквозь открытую дверцу со стороны водителя я услышал: «Семеныч, а чего ты так поздно-то? Да хотел с утра сорваться, суббота же, так племянник только прилетел. Вот, хочу малому работу показать, да пока прособирались, оно вон как, а мне в понедельник надо, чтобы все готово было. Вот и кручусь как белка». «Ясно про племяшку твоего, если чего мы ничего не слышали, как обычно». «Да понятно дело, по деревне сборщиком печать шлепнешь, обижаешь, свои же люди. Вот и лады не пались только, договорились, а то вторую неделю комиссию обещают, да не первый день замужем». Милиционер вернул дяде бумаги, а сам направился открывать шлагбаум. Через минуту мы были на территории зоны. Глава 11. Мы долго, в молчании, ехали по плохой дороге среди леса. На востоке небо уже начало светлеть, летние ночи короткие. В рассветных сумерках мы остановились на небольшой грунтовой площадке возле одноэтажного здания со остроконечной крышей, свод которой со стороны фасада напоминал вимперк. Над частично заложенным кирпичом огромным окном нависала круглая арка. Под сводом крыши была заколоченная фанерой розетка, а еще ниже – выцветшие буквы в прямоугольной раме. Янов. Только разглядев название, я понял, что перед нами железнодорожная станция. «Приехали», – сказал Антон Семенович, глуша двигатель. «Сидите пока здесь, от машины ни шагу». «Ясно», – я молча кивнул. Когда он вышел, я оглянулся и посмотрел на заднее сиденье, где, вытянувшись вдоль спинки в немыслимой позе, тихонько посапывал Сережа. «Это правда, что, будучи курсантом, человек приобретает почти сверхъестественную способность спать когда угодно, где угодно, в любой обстановке. Когда-то и у меня она была, я это помню. Вот только повзрослев я лишился ее, и перенос в более молодое тело ее не восстановил, в отличие от многих других вещей. Эй!» Тихонько позвал я, тронув друга за плечо. «Приехали, вставай». Сережа рывком втянул воздух и с недоумением захлопал глазами, оглядываясь. Потом потянулся, тут же сморщился и застонал, принимаясь разминать бедро левой ноги. «Затекло?» — спросил я с сочувствием. «Ага», — кивнул Сережа. «Блин, светло уже. Выспался хоть? Смеешься что ли?» «Чую, работать придется», — ответил я, наблюдая приближающегося Сережиного дядю с тремя лопатами и каким-то мешком. «Блин», — вздохнул Сережа. Дядя положил мешок с лопатами на землю, потом позвал нас жестом. «Мы неохотно вышли из машины. Жрать охота», — тихо сказал Сережа. Дядя посмотрел на него так, что Сережа замер на секунду. «Потом поедим», — ответил дядя, выдержав паузу. «В более чистом месте. Сейчас надо работу делать. Значит, так, молодежь, вы люди военные, значит, как соску управляться знаете?» «Так, знаем», — неохотно кивнул Сережа. «Советую надевать на совесть. Проверьте друг друга. И респираторы сверху, это обязательно. Не снимать и не сдвигать, даже если потом зальет, это ясно?» «Ясно», — кивнул я. «Ну все, вперед». Нацепив ОСК, мы проверили герметичность соединений. Комбинезоны, кстати, оказались совершенно новые, хоть и лежалые. Они отлично сохранились в тальке. Потом мы выгрузили трупы из багажника, взяли первые и понесли, направляясь следом за дядей, который тоже надел защитный костюм. Шли по едва заметной тропинке среди высокой травы. Вскоре стали попадаться высохшие серые стволы, торчащие будто на болоте. Потом, довольно молодые саженцы. Приглядевшись, я понял, что у некоторых молодых деревьев необычно перекручены стволы, с утолщениями и растущими в разнобой ветками. Только теперь мне стало по-настоящему не по себе. Наконец, мы остановились возле довольно глубокой траншеи, которую, похоже, сделали какой-то техникой не так уж давно. На дне местами лежали спиленные и поваленные серые стволы. Мы оставили на месте первое тело, после чего тем же путем вернулись за вторым. «Вон туда», — сказал дядя, указывая на основание одного из штабелей. Из-за респиратора его голос звучал глухо. «Копать не надо. Сложите, сверху грунтом забросаем. Надо управиться за 3 минуты, это ясно?» «Ясно», — кивнул я. «О том, что это за место, я догадывался. В наше время мало кто не смотрел сериалы про аварию, не читал и не видел на Ютьюбе сталкерские отчеты. Я старался не думать о смерти, притаившейся в здешней почве, но все равно пульс скакнул прилично. Зато и сил прибавилось, несмотря на бессонную ночь. Мы уложились по времени с большим запасом. После этого еще несколько минут закидывали тюки с трупами грунтом. Мы брали его с самого верха траншеи, с кромки, так, чтобы следы работы потом было не видно. Антон Семенович сам спрыгнул вниз, хитро утрамбовал получившуюся насыпь, щедро засыпав сверху ветками и опавшими листьями. Потом чем-то посыпал сверху. «Ну все, теперь обратно», — скомандовал он, — «и побыстрее». Мы вернулись к зданию железнодорожной станции, прошли вдоль стены и остановились возле тронутой ржавчиной трубы, торчащей между кирпичей. Антон Семенович достал откуда-то из кустов резиновый шланг, приладил его на трубу и повернул колесико крана. Труба загудела, из шланга полился упругий поток. «Руки вверх», — скомандовал Сережин дядя. «Медленно вращаемся, по очереди». Только после тщательной обработки водой дядя позволил нам снять опостылевший оск. Затем достал из бардачка машины желтый прибор и внимательно прошелся по разложенным на асфальте костюмам. Несмотря на обработку, они довольно заметно фанили. Проверив цифры на дисплее, Антон Семенович что-то подсчитал в записной книжке и, удовлетворенно кивнув, вернулся к нам. «Нормально все», — сказал он. «Повезло с местом. Это рыжий лес был?» «Да», — спросил я. Дядя внимательно посмотрел на меня. «Верно», — кивнул он. «От кого слышал?» «Ликвидаторы среди знакомых, что-то вроде того», — ответил я. «Ясно. В общем так, молодежь. План такой, у нас есть пара часов до того, как откроется проходная. Я разведаю обстановку, если дежурят друзья, проведу в столовую, позавтракаем. Если нет, придется терпеть до выезда из зоны, тут уж ничего не попишешь». «Спасибо», — кивнул я. «Пока, если желание есть, можно в Припять прогуляться. Все-таки не каждый день в таких местах доводится быть, а?» Он подмигнул нам. «А это безопасно?» – осторожно спросил Сережа. Дядя вздохнул и закатил глаза. «Жить вообще не безопасно, от этого умирают. Но, раз предлагаю, значит, можно. Только не лазить где попало, идти строго по асфальту вдоль улицы, ясно? И по домам не лазить, а то точно грязь на подошвы нацепляете». Припять выглядела иначе, чем на многочисленных фотографиях в сети. Улицы были еще похожи на улицы, с асфальтом, сквозь который лишь местами пробивались молодые деревца. Дома стояли почти целыми, даже окна были на месте, лишь кое-где зияли прорехи. Правда, двери подъездов мало где сохранились. С непонятным остервенением непрошенные гости их срывали с петель. Мы шли по широкой улице. Справа, за домами, маячило знаменитое колесо обозрения. «Прогуляемся до парка развлечений и обратно», — сказал дядя, заметив направление моего взгляда. «Там атмосферно, все приезжие фотографируются. А радиации много?» — заинтересованно спросил Сережа. «Нет, немного», — ответил дядя. «Тут улицы отмывали, с пеной», — добавил я. «Поэтому ходить можно». После этого, конечно, грязи снова нанесло, но ты прав, ее не так много. «Но подошвы все равно придется помыть, когда вернемся», — сказал Антон Семенович. Потом он почесал подбородок и добавил: «В самые опасные места я вас не поведу, но, чтобы знали, вон там, на улице Дружбы народов», — он указал налево, находится самое страшное место в городе. Что за место? Заинтересовался Сережа. Медико-санитарная часть 126, ответил дядя. Там есть подвал, набитый старой защитной одеждой пожарных. Пару лет назад туда забрел один бич, из новеньких, понаехавший, не был в курсе местных реалий. Так вот, тело нашли тут рядом, на Ленина. Он стащил куртку пожарную и укрывался ей. Ужас какой, сказал я. Да, раньше охрана была бдительнее, а сейчас что? Финансирование урезали, народ разбежался. Хотя если уж совсем честно, кое-кто и раньше в доле был. Несколько лет назад тут в домах батареи срезать начали. Уже и не осталось почти ничего. Недавно вот до проводки добрались. Выдирают провода, значит, и прямо в помещении их обжигают, чтобы, значит, вести было сподручнее. И не жалко же себя, сказал я. А жизнь нынче непростая, вздохнул дядя. Людям просто на поесть часто не хватает. А здесь вроде как богатства нетронутыми лежат, но это еще ладно. В городе все-таки не так много грязи было. А вот там, он указал налево, есть могильник техники ликвидаторов. Вот оттуда тоже что только не тащит. Аккумуляторы, лампы, запчасти, сколько народу уже слегло и сляжет от онкологии, даже не подозревая, где дозу хватанули, не скажет никто. Парк развлечений выглядел знакомо, разве что и само колесо, и машинки рядом с ним все еще сохраняли краску, и ржавчины почти не было видно. Колесо должны были через несколько дней открыть, сказал дядя, когда мы гуляли по парку, но так и не открыли. Можно сказать, символ места тут вообще много символики всякой. Некоторые вот считают, что после Чернобыля развал СССР стал неизбежным. И вот, что я скажу, в этом что-то есть. Не то, чтобы они прям на 100% правы. Все-таки сложный это процесс был. Но связь определенно какая-то есть. Пожалуй, согласился я. Ну все, давайте обратно, как раз к проходной поспеем, сказал дядя. Мы вернулись к железнодорожной станции, обработали подошвы, проконтролировали результат дядиным прибором. Пить охота, не могу, сказал Сережа, когда мы садились в машину. Ну, уже можно, кивнул дядя, доставая флягу из багажника. Он сделал пару глотков сам, потом протянул ее Сереже. Тот жадно припал к горловине. Я даже начал волноваться, хватит ли мне, после долгой прогулки по жаре пить действительно хотелось сильно. Видимо, почувствовав мой взгляд, Сережа прервался и протянул фляжку мне. Сделав пару глотков, я вернул ее Антону Семеновичу. Мы тронулись. Проехав несколько сотен метров по проселку, вырулили на вполне приличную асфальтированную дорогу. И тут я впервые увидел саму станцию. Разрушенный энергоблок и саркофаг над ним. Жутковато, да, ухмыльнулся дядя. Жутковато, что там люди работают, сказал я, на соседних блоках. Да мы привычные давно, вздохнул он. А куда деваться? Энергия-то нужна, говорят, периодически о закрытии. Вот промышленность окончательно развалится, и точно закроют. Будут избыточные мощности. Я думал, мы доедем до КПП станции, чтобы въехать на территорию, так сказать, официально. Однако же у Антона Семеновича не было действующего пропуска, поэтому он предупредил, что сначала нужно заехать на базу охраны, уже там выяснить, кто на смене и, если получится, сделать пропуска. База охраны представляла собой одноэтажное здание из белого кирпича, с двухскатной крышей. Оно находилось на самой окраине Припяти, на дороге, ведущей к станции. Чтобы добраться туда, мы вернулись к городу и там развернулись. Антон Семенович припарковал машину за углом. Прежде, чем выйти, он посмотрел на нас и сказал, сидеть тихо, не высовываться. А если подойдет кто? Озабоченно спросил Сережа. Не должен, ответил дядя. Но, если что, скажите, что вы в охрану на беседу устраиваться. Ясно, ясно, кивнул я. Ну лады, пошел я, из машины не ногой. Ожидание затягивалось. Солнце поднималось все выше и выше, приближаясь к полудню. Я попробовал подремать, но без особого успеха. Жарко, светло, еще и тревожно, где дядя так долго пропадает. Наконец, стало окончательно понятно. Что-то не так, надо сходить проверить, предложил я. Дядя сказал, из машины не ногой, возразил Сережа. Уже пара часов прошла, ответил я. Что-то точно не так, и тут словно в ответ на мои слова из-за угла ближайшего дома вышла пара человек. Они были одеты в армейский камуфляж, желто-коричневый, не похожий на наш. Оба были вооружены аксами. «Ложись», — скомандовал я, для верности надавив на Сережин затылок. Он подчинился. «Что там, двое линять надо», — ответил я, пока тянулся к ручке замка водительской дверцы. «Выходи и пригибайся». Я выскользнул наружу, стараясь сделать так, чтобы меня не было видно с той стороны, откуда подходили незнакомцы. После этого поднял ручку двери, чтобы замок не щелкал, и закрыл ее. Сережа, глядя на меня, сделал то же самое. После этого он начал медленно приподниматься, видимо, чтобы выглянуть через салон на другую сторону. «Не надо», — сказал я шепотом. «Заметит, что делать-то будем». Я лихорадочно шарил взглядом по окрестностям. Кусты слева, за ними высотка. У ближайшего подъезда нет двери. Туда и наверх, повыше, видимо, придется. До следующего дома на улице метров 30, незаметно никак не добраться. К подъезду, не вставая, скомандовал я. Сережа кивнул и довольно шустро рванул вперед, не разгибаясь. Я последовал за ним. Добежав до пятого этажа, я остановился, чтобы перевести дыхание. Вжался в стенку, справа от разбитого окна в подъезде. Сережа занял левую сторону. Я опустился на колени и осторожно выглянул наружу. Люди в камуфляже подошли к машине. Один из них дернул ручку дверцы со стороны водителя. Заглянул в салон, открыл бардачок. Покопался внутри, достал старые бумаги, фляжку. Открутил пробку, понюхал. Второй тем временем открыл багажник и придирчиво осмотрел опустевшие после выгрузки трупов пространство. Видимо, удовлетворившись осмотром, они направились обратно. «Они не знают про нас», — сказал Сережа шепотом. «Похоже на то», — согласился я. «Ты, если что, можешь утекать», — предложил он. «А я выясню, что с дядькой. Сейчас, я тебе только номер бати оставлю есть, где записать». «С ума сошел», — возразил я. «Куда я один через всю зону? Блин, были бы ключи запасные». «Пойдем», — сказал я, — «надо разбираться в ситуации». «Пойдем», — кивнул Сережа, решительно насупившись. К зданию, где, по словам дяди, находился штаб охраны, мы подобрались незамеченными. Даже часового на входе я не заметил, по крайней мере, снаружи. Да и камер никаких видно не было. Зато возле входа стояли машины с киевскими номерами. Довольно крутые тачки, по меркам этого времени. Гранд Чероки и Ауди А6. Мы подкрались к окнам первого этажа. У одной из них была даже форточка открыта, что по мне так не сильно разумно в этом месте. Но у местных свои соображения. Замерли, прислушиваясь. Несколько минут было тихо, только слышались разные звуки. То стул подвинут, то шуршание какой-то, бумаги, то звяканье посуды. Потом послышались чьи-то уверенные шаги. «Ну что, будем ждать, или решаем уже?» — спросил кто-то внутри. Сережа начал медленно приподниматься, чтобы заглянуть внутрь. В этот раз я не стал его останавливать. Когда его голова поравнялась с подоконником, он сначала прищурился, потом от удивления открыл рот. «Что там?» — одними губами спросил я, когда Сережа посмотрел на меня. «Бугай», — также едва слышно ответил он. «Бугай?» — не сразу понял я. «Олигарх с охраной, сам», — прошептал Сережа, придвигаясь ближе. «Дядька связан, живой». «Ясно», — кивнул я. Ситуация была плохой. Внутри минимум двое автоматчиков. Местная служба, очевидно, на стороне этого самого бугая, плюс его собственная охрана, и мы, два безоружных пацана. Нет, силой тут никак не решить, значит, будем действовать по-другому. «Сиди здесь», — сказал я, — «не вздумай вмешиваться, пока я сам тебя не позову. Если увидишь, что дело плохо, пробуй вернуться через зону. Кажется, тут электричка ходит, которая сотрудников станции на работу возит. Пробуй в нее пробраться». «Ясно, что значит дело плохо?» — спросил Сережа. «Если порешат нас», — ответил я, и тут же спросил. «Слушай, у бугая этого есть нормальное имя и отчество, или только погоняло?» «Это не погоняло», — Сережа мотнул головой. «Это фамилия. Зовут его Игорь Михайлович». «Игорь Михайлович», — повторил я. «Ясно, спасибо». Сережа, кажется, что-то еще хотел сказать, но я не дал ему такой возможности.